Глава 14. Новость пришла неожиданно. Как всегда приходят новости о чужих несчастьях. Ирина позвонила в среду утром, когда я только собиралась на работу. «Света, ты сидишь?» Голос подруги звучал взволнованно. «Стою в прихожей, собираюсь выходить. А что случилось?» «Садись лучше. Новости про твоего бывшего». Я прислонилась к стене, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. После нашего последнего разговора о мирном урегулировании Володя больше не выходил на связь. Адвокаты общались между собой, готовились к основному заседанию. А я постепенно привыкала к мысли, что его больше нет в моей жизни. «Что с ним?» – спросила я, неуверенная, хочу ли знать ответ. «Завод банкротят. Официально. Вчера было собрание кредиторов. Сегодня в газетах статья. Долги больше 100 миллионов рублей». 100 миллионов. Я никогда не имела дела с такими суммами, но понимала. Это катастрофа. «А Володя?» «А Володя?» Ирина помолчала. «Света, его подозревают в растрате. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Говорят, он с этой своей Анжелой проворачивали какие-то аферы с поставщиками». Уголовное дело, растрата, слова, которые я никогда не ассоциировала с мужем, с которым прожила 20 с лишним лет. «Ира, ты уверена? Может, это слухи?» «Статья в городских ведомостях. Первая полоса. Фотография завода, фотография Володи, заголовок. Директор обанкротившегося предприятия подозревается в хищении. Хочешь, отсканирую, пришлю». «Не надо», – быстро сказала я. «Не хочу читать». И это была правда. Я не хотела знать подробности краха человека, с которым когда-то планировала прожить всю жизнь. Не из жалости к нему, из жалости к той наивной девушке, которая когда-то верила в его порядочность. «Света, ты как?» – осторожно спросила Ирина. «Не расстраивайся сильно». «Я не расстраиваюсь», – удивилась я собственным словам. «Правда, мне даже все равно как-то». «Серьезно?» «Серьезно. Знаешь, Ира, это уже не мой муж. Это человек, который когда-то был частью моей жизни, а теперь нет. Его проблемы больше не мои проблемы». «Ну и слава богу!» – облегченно вздохнула подруга. «А то я боялась, что ты начнешь его жалеть. Захочешь помочь?» «Жалеть и помочь. Месяц назад, наверное, захотела бы. Но теперь Володя казался мне чужим человеком, к судьбе которого я совершенно равнодушна. На работе я рассказала о новостях Марине Петровне. Начальница выслушала с удивлением. «Светлана Игоревна, а вас это как-то затронет? Юридически, я имею в виду». «Не думаю. Мы в разводе. Имущество делим через суд. Его долги – его личная проблема». «Хорошо, что вы вовремя от него избавились», – заметила Марина Петровна. «А то могли бы стать соучастницей или поручителем». «Соучастницей? Да. Если бы я осталась с Володей, то неминуемо была бы втянута в его проблемы. Сейчас же его банкротство – было всего лишь новостью из чужой жизни». Вечером дома я рассказала Ольге о разговоре с Ириной. Дочь выслушала молча. Потом тяжело вздохнула. «Мам, а помнишь, как он хвастался год назад? Говорил, что завод процветает, что планирует расшириться». «Помню». «Значит, уже тогда проворачивал свои дела. И нас обманывал, и коллег, и инвесторов. Возможно. А если бы ты не попала в аварию, если бы он не ушел к Анжеле, мы бы сейчас разбирались с его долгами. Я задумалась. Действительно, если бы наш брак продолжался, я автоматически стала бы соучастницей всех его финансовых авантюр. Как жена директора, как человек, которому он мог оформить имущество или кредиты. Наверное, да, признала я. Хорошо, что все закончилось до этого. Получается, авария тебя спасла, задумчиво сказала Ольга. Если бы не она, ты бы не узнала об Анжеле, не подала на развод. Авария меня спасла. Странная мысль, но в ней была доля истины. Без аварии я бы продолжала играть роль покладистой жены. Закрывать глаза на измены, верить в его рассказы о деловых успехах. Телефон зазвонил. Дима. «Привет, красавица, как дела?» «Привет, дела странные». «Что случилось?» Я рассказала ему о банкротстве завода и уголовном деле против Володи. Дима выслушал внимательно. «И как ты это переживаешь?» «Никак. Это меня удивляет. Думала, что буду переживать, жалеть его. А оказалось, мне все равно». «Это нормально», — сказал Дима. «Когда отношения умирают, чужая боль перестает отзываться в тебе. Это защитная реакция психики». «А ты, когда разводился, переживал за бывшую жену?» «Поначалу, да. Но потом понял. Она взрослый человек. Сама отвечает за свои решения. Я не могу быть ответственным за чужую жизнь, всю оставшуюся жизнь». «Не могу быть ответственным за чужую жизнь». Правильные слова. Володя сделал свой выбор. Изменил, бросил семью, связался с сомнительными делами. Пусть теперь сам разбирается с последствиями. «Дима, а ты не думаешь, что я бессердечная? Муж, с которым прожила столько лет, попал в беду, а мне все равно». «Света», — голос его стал серьезным, — «этот человек бросил тебя в больнице, украл деньги, пытался отобрать дом. Почему ты должна о нем переживать?» «Не знаю. Думала, что должна». «Ты ему ничего не должна. Забота о других – это выбор, а не обязанность. И этот выбор должен быть взаимным». «Взаимным. А у нас с Володей забота давно перестала быть взаимной. Я заботилась о нем, а он заботился только о себе». В пятницу на работе произошел забавный эпизод. Ко мне подошла Анна, та самая коллега, которая интересовалась моим разводом. «Света, ты слышала новости про твоего бывшего?» «Слышала». «И что думаешь?» «Ничего особенного. Это больше не мой бывший, а просто посторонний человек». Анна смотрела на меня с удивлением. «Да ты изменилась. Раньше ты бы переживала, металась, пыталась помочь». «Раньше я была другой», — согласилась я, — «более наивной. А сейчас?» «Сейчас я забочусь о себе и своих близких, а чужие проблемы пусть решают сами». Анна покачала головой. «Ну и правильно. Мужики сами себе на голову проблемы создают, а мы потом расхлебываем». В субботу мы с Димой и детьми поехали на его дачу. Небольшой домик в сосновом лесу. Участок с садом, баня, мангал. Идеальное место для отдыха от городской суеты. Ольга и Максим сразу нашли общий язык. Оказалось, у них много общих интересов. Современное искусство, книги, музыка. Они ушли изучать окрестности, а мы с Димой остались готовить шашлыки. «Дети подружились», — заметил он, нарезая мясо. «Да, и это здорово». «А Максим в восторге от твоей дочери. Говорит, что она очень умная и интересная». «Взаимно. Ольга вчера спрашивала, когда мы еще увидимся с Максимом». Дима отложил нож и посмотрел на меня. «Света, у меня ощущение, что мы движемся к чему-то серьезному, к настоящим отношениям». «У меня тоже такое ощущение». «И ты не боишься после всего, что пережила с мужем?» Я задумалась, боялась ли. Месяц назад определенно, да. Но теперь... «Знаешь, — сказала я, — я поняла одну вещь. Нельзя отказываться от счастья из-за страха повторить чужие ошибки. Ты не Володя. Я не та наивная девочка, которой была 20 лет назад. У нас все может быть по-другому». «По-другому, — повторил он, — основанное на уважении, взаимной поддержке, честности». «Именно». Он подошел ко мне и взял за руки. «Света, я хочу, чтобы ты знала, я отношусь к нашим отношениям серьезно, не как к курортному роману или способу развеяться после развода». «А как?» «Как к возможности построить новую семью, если ты тоже этого хочешь». «Новую семью» — слова, которые еще месяц назад казались фантастикой, а теперь звучали вполне реально. «Хочу», — призналась я, — «но не спешить, дать отношениям развиваться естественно». «Конечно. У нас есть время». Вечером мы сидели у костра. Я, Дима, Ольга и Максим. Дети рассказывали о своих планах на будущее, спорили о книгах, смеялись над какими-то внутренними шутками. А мы с Димой молча наблюдали за ними и понимали, вот она, картинка будущего, не идеального, но счастливого. «Мам, — сказала Ольга, когда мы собирались спать, — мне кажется, мы стали настоящей семьей. Неофициально, но по сути». «Почему ты так думаешь?» «Потому что нам хорошо вместе, легко, естественно. Никто не притворяется, никто не ждет подвоха. Все просто радуются общению». «Все просто радуются общению. Какая разница с той натянутой атмосферой, которая была в нашем доме в последние годы брака с Володей?» В воскресенье утром, пока остальные еще спали, я вышла на веранду с чашкой кофе. Лес просыпался, птицы пели, воздух был свежим и чистым. Идиллия, которую я не могла себе позволить годами. Просто сидеть и наслаждаться моментом. Дима вышел ко мне через несколько минут, тоже с кофе. «О чем думаешь?» – спросил он, устраиваясь рядом. «О том, как все изменилось. Полгода назад я лежала в больнице и думала, что жизнь кончена. А теперь... А теперь... А теперь понимаю, она только началась. Настоящая жизнь, где я сама принимаю решения, сама выбираю, с кем быть, как жить. И не жалеешь ни о чем. О прошлом? Нет. Оно научило меня ценить настоящее. Он взял мою руку и переплел наши пальцы. Тогда давай строить будущее вместе. Давай, согласилась я. В этот момент зазвонил мой телефон. Неизвестный номер. Алло? Света, это я. Голос Володи звучал устало, почти умоляюще. Я показала Диме экран телефона. Он кивнул с пониманием и тактично отошел в дом. Володя, зачем звонишь? Мне нужно с тобой поговорить. Срочно. О чем? О многом, Света. У меня серьезные проблемы. И что ты хочешь от меня? Поддержки, внимание. Мы же столько лет вместе прожили. Володя, перебила я. Ты помнишь, как отреагировал на мою аварию? Как украл деньги, пока я лежала в больнице? Как отключил интернет? Света, я был неправ, понимаю. Но сейчас мне действительно плохо. А мне было хорошо, когда ты меня бросал. Молчание. Володя, я тебе ничего не должна. Ты сделал свой выбор. Теперь живи с ним. Но, Ольга, она же моя дочь. Твоя дочь заблокировала твой номер, потому что не хочет общаться с человеком, который предал ее мать. Света, прошу тебя. Нет, твердо сказала я. Володя, желаю тебе справиться с проблемами, но без меня. Я больше не твой тыл. Я больше не твоя жена. Я просто чужой человек. Я отключила телефон и вернулась к Диме. Он сидел на веранде и читал книгу, но по его лицу было видно, что он переживает. «Все в порядке?» – спросил он. «Все отлично», – ответила я и поцеловала его. «Просто призрак прошлого попытался вернуться, но я его прогнала». «Навсегда?» «Навсегда!» Дима обнял меня, и я прижалась к нему, чувствуя тепло и защищенность. Не физическую, эмоциональную. Рядом с этим человеком я была не слабой женщиной, которую нужно спасать, равноправным партнером, которого ценят и уважают. «Дима!» – сказала я. «Иногда чужая боль отзывается в нас, даже когда мы думаем, что уже все пережили». «Отзывается?» Когда он позвонил, я на секунду почувствовала жалость. Не к нему, к той девочке, которая когда-то его любила. «И что сейчас чувствуешь?» «Облегчение. Потому что окончательно поняла, та девочка выросла, она стала женщиной, которая не позволит больше собой пользоваться». «Мне нравится эта женщина», – тихо сказал Дима. «И мне тоже», – призналась я. «Впервые в жизни мне нравится собственная личность». Мы сидели в тишине, слушая пение птиц и шелест листвы. А где-то в городе рушилась империя человека, который когда-то казался мне смыслом жизни. Но это уже не было моей болью.